Учеба шла. День за днем девушка строила различные планы. Если бы кто-то зашел в ее комнату, он бы удивился тому, что в ее комнате целая стена сейчас представляла из себя какую-то странную схему. Можно было подумать, что она рисует какие-то колдовские символы, или разрабатывает новые плетения. На самом деле, она использовала эту стену как чертежную доску для того, чтобы попытаться рассчитать новые действия в отношении этого парня. Кто-то мог бы вспомнить о том, что у Сиары было еще и другое задание. Девушка должна была попытаться проникнуть в запретную зону библиотеки, чтобы раздобыть гримуар. Не думайте, она не забыла об этом задании. Проблема была в том, что первокурсникам было категорически запрещено заходить в библиотеку. Этим студентам нужно было хотя бы изучить ту литературу, которую им уже предоставила Академия для изучения. Потом, когда они будут уже на втором или третьем курсе, тогда им будет позволено ходить в библиотеку и брать различную литературу для изучения. И только тогда княжна Сиара сможет попытаться найти способ добраться до запретной зоны библиотеки. Но для этого ей нужно стать одной из лучших студенток, чтобы преподаватели разрешали брать самую различную литературу из библиотеки. Девушка отлично понимала, что посредственному студенту никто не доверит какую-то редкую книгу. Поэтому ей нужно было стараться и демонстрировать интерес к учебе. Но в связи со всей этой охотой на виконта, девушка едва не выпустила из своих рук нить учебы. Сейчас она все это отлично понимала и старательно пыталась наверстать упущенное. Хотя о каком упущении может идти речь, если весь первый год им преподавали только общие понятия о магии. Видимо, преподаватели хотели, чтобы их ученики усвоили эти понятия до такой степени, чтобы даже ночью, если их внезапно разбудить, он могли четко и внятно рассказать им все то, что вдалбливали за это время преподаватели в их пустые головы. Да, девушка понимала причины для подобного третирования студентов во время первого года обучения. Ведь маг должен учиться фактически всю свою жизнь. Всегда находится что-то новое, или же какие-либо другие знания, которые нужно усваивать. Маг, который остановился в своем развитии, со временем деградирует и превращается в какого-нибудь деревенского колдуна. Тот тоже знает пару плетений, с помощью которых может, например, очистить выгребную яму, или же вылечить какую-нибудь простуду. На этом его развитие заканчивается. Маг, который желает развиваться дальше, и расти в своих знаниях и могуществе, должен учиться постоянно. В данном случае, Сиара была согласна с преподавателями Академии. Она понимала, что здесь ей будут пытаться вбить именно основы магии. Но она уже получила эти основы от своего отца. Хотя надо заметить, что некоторые нюансы ей им не преподавались. Ее отец просто не обращал на них внимания. Но как оказалось, это было зря. Возможно, именно из-за таких малозаметных нюансов вампиры и несли большие потери при столкновении с магами крови и магами тьмы империи. Ведь должен был быть какой-то способ борьбы с такими магами, или же их воздействием на вампиров. Именно для этого девушка и принялась тщательно изучать то, что ей преподавали. Оказалось, что она спохватилась довольно вовремя. Некоторые направления воздействия на кровь, про которые рассказывал их преподаватель, девушка совершенно не знала. Поэтому у нее просто не было выбора и пришлось изучать то, что ей преподавали. Однако девушка заметила еще один нюанс, который касался именно библиотеки Академии. По слухам, библиотекарь за небольшую плату был готов предоставлять дополнительную литературу для обучения. По крайней мере, так утверждали все студенты, учащиеся в академии. Но когда сама великая княжна пришла за дополнительной книгой по магии крови, которая ей была нужна, библиотекарь, несмотря на предложенные ему несколько золотых монет, отказался предоставить ей нужную литературу, утверждая, что никакого разрешения по этому поводу он не имеет. При этом, княжна выяснила, что точно такую же книгу получил ее товарищ по кафедре, даже за меньшую сумму. Все это было настолько странным, что княжна даже насторожилась. Создавалось впечатление, что этот библиотекарь участвует в каком-то заговоре против вампиров. Ну иначе никак нельзя было объяснить то, что он сделал. Она ему предлагала 50 золотых за эту услугу, и он отказался. А ее однокурсник предложил ему всего 2 золотых монеты, и получил эту книгу без задержки. Как такое можно понять? Скорее всего, у этого библиотекаря также какое-то предвзятое отношение к вампирам. Но почему этот старик так предвзято относился к ней, если при этом он транслировал абсолютное спокойствие и невозмутимость? Если бы он ее хотя бы боялся, или опасался, то девушка по крайней мере бы понимала причины подобного поведения, но ничего этого не было. Значит, раздумывая на эту тему, Сиара едва не ударила кулаком по столу, но вовремя вспомнила о том, что находится в аудитории и сейчас идет урок. Это значит только то, что библиотекарь на самом деле более сильный маг, чем она думает. Этот старик, несмотря на свою видимую слабость, наверняка умеет оперировать магией на неуловимом для нее уровне. Поэтому она и не может выяснить его настоящих эмоций в отношении себя. Да, библиотекарем мог действительно стать слабый маг, который имел хорошие знакомства в академии. Кроме того, это мог быть маг, бытовик, который хорошо следил бы за температурным режимом и влажностью в библиотеке, для того чтобы книги не страдали. Но на самом деле настоящую силу этого мага определить было сложно. Когда девушка представила себе то, что все эти его эмоции всего лишь видимость, то ей стало немного проще наблюдать за этим стариком. Сиара тут же вспомнила и обратила внимание на некоторые нюансы в его поведении. В то время, когда он находился рядом с ней, библиотекарь словно напрягался. Создавалось впечатление, что он чего-то опасается. Но чего именно он мог опасаться от студента, первокурсника? Кроме того, если убрать эту ширму из фальшивых эмоций, становятся заметными его косые взгляды в сторону девушки. В этих взглядах сверкали другие эмоции. Только благодаря этому странному покрывалу из фальшивых эмоций, понять то, что именно ощущал этот старик, было нереально. Возможно, княжне просто не хватало опыта и силы. Может быть, когда-нибудь она все-таки поймет причины для подобного поведения. Задумавшись, девушка едва не пропустила очередную тему, которую перед ними раскрывал преподаватель. Только вечером она смогла продолжить свои рассуждения. Если библиотекарь действительно вел себя так подозрительно по отношению к вампирам, то, возможно, здесь и крылся тот самый ответ на вопрос о том, как мог попасть запрещенный предмет из закрытого отделения библиотеки в руки первокурсника. Если библиотекарь имел какие-либо причины для вражды с вампирами, то вполне можно было представить себе то, что он может вынести из библиотеки запрещенную книгу для первокурсника. Таким образом, гримуар мог попасть в руки молодого дворянина, который хотел всего лишь наказать зазнавшуюся высшую вампирессу. На самом деле, библиотекарь мог использовать этого молодого дворянина для своей мести. Задумавшись об этом, княжна едва не пропустила момент, когда под ее окнами снова собрались молоденькие девушки, которые старательно обсуждали парней. Надо ли говорить, что последнее время в их спорах и разговорах постоянно мелькало имя ледяного великана. Именно так прозвали Виконта Горзу, который так интересовал великую княжну. Прислушавшись, девушка поняла то, что многих молоденьких студенток интересовал этот парень по причине того, что его энергетическая система уже сейчас была сильно развита. Дело в том, что на общих занятиях по магии до этих девчонок наконец-то дошла информация о том, что при помощи обычных сексуальных отношений с более сильным магом можно быстро развить свою собственную систему. Именно поэтому студентки, которые не хотели напрягаться и как-то трудиться над развитием своей системы, сейчас рассматривали вариант обычного совращения этого дворянина. Хотя о каком совращении может идти речь? Некоторые из них предлагали просто предложить ему провести ночь вместе. С какими шлюхами учиться на одном курсе княжне приходилось? Другие предлагали постараться действительно накапать ему в еду какого-нибудь зелья, чтобы этот дворянин совершенно не соображал ничего, когда его накроет волна похоти. Услышав это, великая княжна, не сдержавшись, хмыкнула. Все это звучало настолько дико, причем от молоденьких и довольно симпатичных девушек, что высшая вампиресса просто растерялась. Она не могла понять причин, по которым молодые девчонки просто не могли попытаться обратить на себя внимание молодого дворянина. Хотя надо отметить, что этот ледяной великан в первую очередь свое обращал внимание только на принцессу Ларизу и ее сопровождение. Да, возможно, это были его служебные обязанности, но на большие у него просто не хватало сил, ведь ему нужно было без конца учиться, чтобы не отставать от своих однокурсников, при этом постигая знания одновременно по всем потокам. О каком совращении тут вообще можно заикаться? Тем более, что так позориться, пытаясь подлить какое-нибудь зелье в пищу к дворянину, было присуще только людям. Подумав об этом, великая княжна тут же вспомнила о том, как в последнее время себя стали вести дроу и эльфы в присутствии этого парня. Жрицы темной богини Лос, которые скрывали свое присутствие среди студентов, но не смогли скрыть его от высшей вампирессы, старательно пытались обратить на себя внимание Виконта, различными намеками и ухищрениями. Иногда с ними даже рядом находиться было противно от количества благовония и масел, которые должны были как-то повлиять на этого дворянина. Это было вполне возможно, если бы он находился поблизости от них. Но с этим у них были некоторые проблемы, так как он фактически игнорировал их, старательно выполняя свои обязанности по защите ее высочества принцессы Ларизы и ее сопровождения. А потом ему было некогда, так как он учился. Чего нельзя было сказать про других студентов, которые едва не сходили с ума, попадая в это облако благовоний, возбуждающих любые мужские начала их организма. Дошло даже до того, что один из преподавателей был вынужден сделать им замечание, и это не учитывая тех различных ухищрений, на которые способны женщины для того, чтобы привлечь внимание мужчины. Они фактически полуголыми ходили на занятия. Да, они использовали мантии, которые выдались студентам на складе академии. Только по какой-то случайной причине, эти мантии оказались довольно быстро перекроены так, что практически ничего не скрывали. Но даже это им не помогало. Эльфийки же пытались привлечь его внимание немного по-другому. Они пытались использовать природные афродизиаки, или же свои волшебные голоса. Как ни странно, он также на них не реагировал. Хотя в последнее время они старательно пытались устраивать свои собрания именно под общежитием мужчин. Самым странным было то, что под окнами его комнаты они даже вырастили себе беседку, для того чтобы там устраивать свои песнопения. Хотя им и удалось привлечь к себе внимание других студентов, виконт все равно продолжал сопротивляться этому воздействию. Видимо, не зря ему в империи дали прозвище «Ледяной великан». Даже его лицо выглядело неподвижным, как лицо какого-нибудь голема. Был даже случай, когда один из студентов предположил то, что этот парень не живой человек. Слишком уж неподвижное у него лицо. Все это закончилось не очень хорошо. По крайней мере для того студента, который посмел такое предположить. Для того, чтобы выяснить, является ли виконт Гарзу человеком, студенты предложили преподавателю пустить ему кровь. Ведь известно, что у големов или гомункулов крови в организме как таковой нет. Молодой дворянин, которому, видимо, все это очень сильно надоело, вышел вперед, к столу преподавателя, и, подхватив у него со стола нож, воткнул себе в руку. 5000 лет назад, учитель, а почему вы уверены в том, что этот гомункул станет представителем новой расы? Единственный, и поэтому лучший, ученик архимага и магистра ордена артефакторов Андирадуса, Никсус, задумчиво поправил один из плакатов, демонстрирующих изображение схемы разработки учителя. Ведь кроме энергетической системы, у него будет слишком много изъянов, согласно которым можно его легко и просто вычислить. «Почему ты так думаешь?» – нахмурился архимаг, внимательно посмотрев на своего ученика. Этот старик был одним из величайших магов современности, и поэтому мог бы не прислушиваться к мнению какого-то там ученика. Но проблема была в том, что старик, который прожил уже больше 500 лет, превосходно понимал то, что иногда очень нужен свежий взгляд, особенно на его изобретение. Ведь всегда могли быть какие-нибудь нюансы, которые он, даже со всем своим опытом и знаниями, мог упустить. Кроме этого, он также знал и то, что его так называемый ученик, сам уже достигший довольно высокого уровня мастерства, в любой момент мог бы покинуть его. Но его тяга к знаниям и любовь к экспериментам толкали этого молодого и любознательного разумного вслед за его учителем, который никогда не останавливался на полпути. Этот парень, принадлежавший к расе демонов, всегда отличался очень тщательным подбором ингредиентов и проработкой планов. Некоторые из разработок Андирадуса были бы просто невозможны без вмешательства этого молодого мага. Да, основная идея и смысл разработки всегда были архимага, но вот дорабатывал все мелочи и нюансы в основном именно Никсус. И поэтому архимаг всегда считался с мнением своего ученика. И в этот раз, видимо, он что-то заподозрил, и поэтому позволил себе задать такой вопрос, который ставил под сомнение гениальность задумки и разработки самого архимага и магистра ордена артефакторов. Дело в том, учитель, что проблема не только в тщательно проработанной энергетической системе. Медленно принялся объяснять свою мысль ученик учителю. Дело в том, что гомункул от людей отличает не только энергетическая система, которая не имеет узлов и точек концентрации магической энергии. Этот вопрос в своей разработке вы решили с помощью драконьих слез и специально проложенных логических элементов, которые создают своеобразные каналы. Самое главное, что эти ваши каналы имеют возможность развиваться. Это все хорошо, Ведь таким образом ваша разработка будет демонстрировать не только стабильность своей системы, но и возможность ее развития. Правда, мне непонятно то, почему вы сделали именно такой предел для развития энергетической системы. А чем тебе не нравится предел развития системы? Слегка улыбнулся Андирадус, заметив, что его ученика что-то очень сильно беспокоит. Я, в данном случае, использовал систему и границы развития собственной расы, и не вижу в этом ничего удивительного. Да, я мог бы расширить их еще больше, но я не могу сказать, как это воздействует на сам организм гомункула, которого я создаю. В этом случае, когда его энергетическая система в случае ее развития сможет фактически копировать мою собственную, я по крайней мере уверен в том, что организм просто не превратится в одну замедленную магическую бомбу, ведь свой организм я знаю лучше всего. Да, можно было бы сделать систему на примере человеческой, но тогда какой смысл мне использовать в этой системе накопители из драконьих слез, ведь система человека не сможет пропускать или как-либо обрабатывать такой объем магической энергии. Но если бы вы использовали систему, похожую на человеческую, то этот образец мог бы демонстрировать магические способности на уровне архимагов людей, но при этом также иметь просто невероятный запас этой самой энергии. Попытался переубедить все-таки своего учителя молодой демон. А таким образом вы делаете фактически подобие себя, только в теле человека. Вы уверены в том, что хотите этого? Да, именно этого я и добиваюсь. Усмехнулся старый маг, отлично понимая душевные метания своего ученика. Ведь это тело будет только внешне напоминать человека. На самом деле запас прочности в этом организме гораздо выше, чем даже у обычных гомункулов. По сути, это гомункул и голем одновременно. Сила и скорость гомункула сочетаются с прочностью и надежностью голема. Я надеюсь на то, что мой образец сумеет прожить какое-то время среди людей, не привлекая к себе особого внимания. Если это все получится, то тогда я буду доволен. А если люди все-таки раскроют его потенциал и поймут, с чем они имеют дело, нахмурился ученик, внимательно рассматривая схемы изобретения учителя, которые продолжали кружиться вокруг рабочего стола, на котором лежало еще не готовое тело гомункула. Ведь есть некоторые нюансы, на которые люди действительно могут обратить внимание. Я не говорю о том, что у него будет гораздо больше силы или магической энергии, чем у обычных людей. Я имею в виду полное отсутствие крови. А при чем тут кровь? Нахмурился старый архимаг, привычно оглядывая свой рабочий стол, на котором сейчас он собирал внутренние части своего изобретения. Он задал этот вопрос, хотя внутри уже примерно догадывался о том, что ему сейчас ответит ученик. Дело в том, учитель, что людям свойственно ошибаться или наносить себе какие-либо ранения. Хмуро посмотрел на своего учителя ученик. Даже если он обладает силой и скоростью гомункула, рано или поздно возможен момент, когда он попадет в такую ситуацию, где ему нанесут какие-либо ранения. Да, кожа молодого дракона, которую вы используете в качестве внешнего покрова своего изобретения, гораздо крепче, чем обычная кожа человека. Но если удар будет достаточно сильным, он все равно рассечет ее. В результате, у обычного человека должна будет пойти кровь, а у вашего гомункула ничего подобного нет. И соответственно, люди сразу поймут то, что они имеют дело не с обычным человеком, который был, к примеру, магически изменен. Они будут понимать, что имеют дело с искусственным созданием. Причем это создание было создано кем-то, кто не имеет к людям никакого отношения. Учитель, а вы знаете то, как именно они отреагируют в этом случае? Да, задумчиво хмыкнул архимаг, медленно потянув себя за длинную бороду. Что ни говори, а свежий взгляд ученика действительно натолкнул архимага на одну из его ошибок. Тщательно продумывая внутренние органы и энергетическую систему гомункула, он совершенно забыл о такой простой вещи, как кровеносная система. Да, у его создания были все шансы спокойно пережить нападение даже таких существ, как оборотни или высшие вампиры. Но всегда существовали варианты случайности или воздействия богов, которые легко и просто могли заинтересоваться подобным существом. Да, архимаг отлично понимал, что из себя представляют эти энергетические существа. Но со временем, когда они набирали силу, боги становились разумными, и в результате могли заинтересоваться подобным созданием. Хуже было то, что рано или поздно какое-нибудь энергетическое существо, имеющее за собой огромный энергетический запас, могло попытаться захватить этого гомункула. Да, благодаря ритуалам и его задумке, Душа, которую он собирался вселить в это тело, была бы намертво привязана к телу гомункула. Но это не показатель. Действительно, Никсус был прав. Люди в первую очередь будут обращать внимание на признаки того, что они имеют дело с человеком. Одним из способов проверки незнакомых людей было как раз-таки то, что нужно было порезать палец или руку. У нечисти или какого-нибудь магического существа кровь обычно не шла. Именно таким образом люди в первую очередь проверяли друг друга на признаки человечности. Как оказалось, тщательно продумав все нюансы, Архимаг едва не допустил самую страшную ошибку. Ну вот, все и решено. Радостной усмешкой встретил старый маг своего ученика буквально через неделю, после того как вышел из своей лаборатории, где заперся после того, как ученик буквально ткнул его лицом в совершенную им ошибку при создании гомункула. Теперь он спокойно сможет продемонстрировать свою кровь тому, кому будет интересно. Кроме того, при любом ранении, его тело будет кровоточить. Довольно засмеялся старый маг, показывая на свои переработанные схемы и чертежи гомункула, которые буквально усеивали всю его лабораторию. «Учитель, вы использовали кровь и внутренние органы того же молодого дракона?» Удивленно повернулся к своему учителю молодой демон, после того как внимательно изучив чертежи разработки учителя. «Но ведь таким образом вы еще больше усложнили и сделали более дорогим сам проект. Вы использовали кровь и кровеносную систему молодого дракона, даже сердце у него принадлежит дракону. Как же все это будет работать?» «Да, мне пришлось еще больше усилить организм гомункула, чтобы кровеносная система молодого дракона действовала так, как нужно», — усмехнулся старый маг, понимая мысленные терзания своего ученика. «Ведь если бы я использовал старую систему, которая была разработана мной до введения в нее кровеносной системы, то молодое сердце дракона просто выдавило бы всю кровь через поры его кожи. Зато теперь никто не усомнится в том, что имеет дело с человеком. Правда, я не хотел бы, чтобы кто-то другой попытался эту кровь использовать для каких-либо экспериментов или опытов. А я бы хотел посмотреть на того идиота, который попытается совершить какой-нибудь акт магии крови с этой кровью», — задумчиво пробормотал ученик, косо посмотрев на своего учителя, который с гордым видом осматривал свою работу. «Ведь кровь драконов всегда непредсказуема в подобных ритуалах». «Да, именно поэтому я и использовал именно кровь дракона», — усмехнулся старый маг, понятливо кивающему ему в ответ ученику. «Кроме того, после того как мы взяли кожу и мышцы молодого дракона, у меня остались сердце и кровеносная система. Поэтому ничего удивительного в том, что я решил ее использовать, просто не вижу. К тому же, мозговая ткань этого существа также взята у молодого дракона. Фактически это молодой дракон, только немного измененный». «Немного измененный?» — пораженно повернулся к своему учителю молодой демон и указал на рабочий стол старого мага. «Этот гомункул сейчас по своей силе превосходит даже молодых драконов. Если к этому добавить еще и магический запас, который также превосходит дракона, то справиться с этим созданием не сможет даже более опытный дракон, проживший несколько сотен лет. Даже вы, его создатель, не сможете контролировать его с помощью всей своей магии. Именно в этом и вся задумка», — задумчиво усмехнулся старый маг, понимая причины беспокойства своего ученика. «Если я буду его контролировать, то ни о какой самостоятельной расе и речи быть не может. Кроме того, я собираюсь послать его для тестирования в общество людей. Ты не хуже меня знаешь, как наши маги старательно похищают людей для различных экспериментов. Особенно их интересует магия людей. Как ты думаешь, привлечет ли внимание других магов появившийся среди людей уникум? То есть вы таким образом не только будете проводить тестирование этого образца среди людей?» — задумчиво посмотрел на тело гомункула молодой маг, пытаясь мысленно понять планы своего учителя. «Кроме этого, вы хотите выяснить, кто из наших магов похищает одаренных людей для своих опытов? Ведь если они задумают похитить ваше создание, то очень сильно пожалеют об этом. Во-первых, они не смогут с ним ничего сделать, и он заставит их очень сильно пожалеть о содеянном. Во-вторых, этот гомункул сможет не только противостоять магу уровня архимага даже представителей вашей расы, но и уничтожит его. Таким образом вы добьетесь того, что все маги начнут с опаской смотреть на людей. Мало ли кто среди них может оказаться магом подобного уровня. Ведь они не будут знать о том, что такой гомункул существует в единственном экземпляре. Вы этого хотите добиться, учитель?» «Именно», — довольно усмехнулся старый архимаг, привычно поправляя на себе измазанную в крови молодого дракона мантию. Пока что он будет только один, но этого достаточно для того, чтобы я сумел раз и навсегда отучить наших магов использовать в качестве подопытных экземпляров разумных существ. Ты отлично понимаешь мое желание защитить людей. Да, ты прав. Этот гомункул будет пока что в единственном экземпляре. Я хочу убедиться в том, что мое создание действительно сможет выступить в роли своеобразного защитника для представителей этой расы. Ты не хуже меня знаешь вспыльчивость и агрессивность молодых драконов. Согласно моим исследованиям и опытам, именно кровь молодых драконов и воздействует так на их разум. Получивший подобную кровь разумный, даже если он будет искусственным существом, будет подвержен эмоциям, и наверняка постарается проявить себя, когда ему будет угрожать опасность. Тем более, если он будет иметь душу человека. Вы всегда покровительственно относились к различным разумным расам, даже если они стояли ниже вас по своему магическому могуществу. Задумчиво усмехнулся молодой демон, косо посмотрев на своего довольного учителя. Только насколько я знаю людей, могу сказать вам одно. Когда среди них появится такой представитель, то эти существа сразу же постараются использовать его в своих личных целях. Они не будут жить спокойно под его защитой. Скорее всего, они начнут даже нападать на соседей, старательно пытаясь расширить ареал своего обитания. Ведь благодаря тому, что они окружены сейчас более сильными в магическом плане расами, у них просто нет возможности занять ту территорию, которую они хотели бы иметь в своем распоряжении. Именно поэтому я и использовал мозг молодого дракона. Все так же хитро ухмыляясь принялся объяснять своему ученику свою задумку Архимаг. Ты не хуже меня знаешь, насколько эти существа предвзято относятся к понятию справедливости. Если они почувствуют то, что их просто пытаются использовать, то судьба того, кто решился на подобное, будет просто ужасной. И я не хотел бы быть на их месте. Теперь я все понимаю. Понятливо кивнул молодой маг своему учителю, засучив рукава на мантии. Вы все заранее предусмотрели, ведь этот защитник людей одновременно станет и их стражем. Он не позволит им использовать себя в каких-либо личных целях, но при этом не позволит кому-либо использовать и людей в качестве подопытных животных. Как всегда, учитель, вы смотрите далеко вперед. Я преклоняюсь перед вами и готов помочь вам в создании этого существа. Ты мне льстишь, Никсус. Подозрительно сощурив глаза, погрозил своим крючковатым пальцем старый маг молодому ученику, но после этого довольно усмехнулся и также принялся засучивать рукава своей мантии. Но что бы ты там ни говорил, если бы ты не обратил внимания на отсутствие кровеносной системы, то я бы совершил одну из самых глупых своих ошибок. Так что в создании этого существа есть и твоя заслуга. Поэтому, нам нужно закончить этот проект как можно быстрее. Тихо усмехнувшись на высказывание своего учителя, молодой демон повернулся к столу, на котором продолжало лежать залитое кровью молодого дракона тело гомункула, над которым трудился старый маг. Что ни говори, а работы ему еще предстояло очень много. Задумка старого архимага действительно стоила внимания. Молодому демону самому не нравилось то, что сейчас позволяли себе делать некоторые из магов. Да, магия людей были гораздо слабее их, но это не было поводом для подобного отношения к ним. Когда-то молодой демон точно так же относился к представителям людей, но общение с архимагом Андирадусом, который со временем стал его учителем, сумело изменить его мнение в отношении этой с виду слабой расы. Когда-то этот старик просто предложил молодому магу представить то, что он попадет на место этих людей только по той причине, что какой-то маг окажется гораздо сильнее его самого. Даже попытка представить себе подобное развитие ситуации была настолько мерзкой и неестественной, что молодой маг просто растерялся. Именно тогда он и понял причины, по которым этот старый маг пытался защитить эту слабую, но очень настырную расу. Несмотря на то, что она была одной из самых слабых в этом мире, люди все равно продолжали яростно выгрызать себе у своих противников каждую пядь земли, буквально заливая ее кровью своих воинов. Одно это уже стоило уважения и внимания. Несмотря на свою слабость, эта раса демонстрировала и свои сильные стороны. Когда-нибудь, возможно, эта раса сможет занять доминирующее значение в мире Ренар. Но пока что до этого было очень далеко. Виконт, молодой дворянин, совершенно не ожидал подобных подозрений со стороны других студентов магической академии. Но неподвижность его лица и невозможность как следует изображать эмоции сыграла плохую шутку с Виконтом. Сначала обвинения в том, что он является каким-то големом или гомункулом, выглядели очень смешными. Но потом, кто-то из студентов, видимо, ранее оскорбленных его поведением, постарался раздуть этот слух, старательно описывая то, что могли посчитать за истину. Да, он действительно не мог как следует показывать эмоции. Что поделать, но лечение его отца, хотя и придало ему очень много сил и способностей, при этом лишило возможности нормально улыбаться или смеяться. В душе Горзу мог буквально заливаться от смеха, но на его лице раздвигалась максимум едва кривая усмешка. К сожалению, подобной гримасой нельзя было изобразить всего состояния его души. Именно этим и оперировали противники молодого дворянина, старательно очерняя его в глазах окружающих. Поэтому он и не выдержал на этом занятии по темной магии. Один из студентов, который, кстати, отличался очень плохой успеваемостью и слабыми способностями, принялся яростно доказывать всем то, что Виконт Горзу никто иной, как обыкновенный гомункул. Это легко проверить, и в этом можно очень просто убедиться. Достаточно было пустить ему кровь. К сожалению, перстень мастера меча не позволял им проделать подобное на дуэльной площадке. Хотя все присутствующие превосходно понимали то, чего именно пытается добиться этот обвинитель, но страх перед неизвестным заставил студентов очень сильно нервничать. По движениям находящихся рядом дворян, Виконт понял то, что сейчас наступил тот самый момент, когда нужно пролить свет на эту истину. Поэтому он был вынужден принять меры сам. Да, студентам было категорически запрещено носить на территории Академии какое-либо оружие без видимых причин. Разрешалось только приходить с ним на дуэльную площадку или для тренировок. Не более того. Именно поэтому молодому дворянину пришлось сделать несколько резких шагов вперед, чтобы достичь стола преподавателя. Как и следовало предполагать, на нем лежал обычный кинжал темного мага. Не обращая внимания на то, что этот кинжал по сути должен быть зачарованным и направленным во тьму, парень полоснул себя по руке. Раздражение было настолько велико, что сын мага буквально пробил руку для того, чтобы продемонстрировать всем неверующим то, что он действительно является человеком. Ярко-алая кровь, внезапно закапавшая на пол, заставила застыть всех присутствующих. Видимо, они совершенно не ожидали ничего подобного, надеясь на то, что он продолжит выслушивать все эти бессмысленные оскорбления с неподвижным лицом. Но, как говорил ему отец, подобным образом можно было добиться только того, что слухи превратились бы в убеждения, а убеждения со временем превратились бы в действие. Сейчас была возможность прервать эти слухи на корню. Конечно, если бы он этого не сделал, нашелся бы другой способ для проверки его человечности. Но парень просто не выдержал. Кроме того, мало кто из них знал, что сын мага после лечения его отца имел более крепкую кожу, чем у человека. Порезать ее простым ножом было очень сложно. Скорее бы пришлось сломать лезвие. Естественно, что подобное зрелище тут же было бы озвучено соответственно всеми этими завистниками и недалекими людьми. По-другому как-то назвать этих дураков, которые пошли учиться на магов, совершенно не имея никаких способностей и знаний, просто было нельзя. Застывшие от неожиданности маги с ужасом наблюдали за тем, как кровь медленно стекает с пробитой руки дворянина на пол. «Мне хотелось бы уточнить у вас, молодые люди, какой идиот решил назвать этого дворянина гомункулом?» Пожилой преподаватель, медленно вошедший в помещение аудитории, внимательно осмотрел всех присутствующих при этом происшествии. «Молодой человек, кажется, именно вы обвиняли этого человека в том, что он является гомункулом. Какие у вас есть доказательства подобной идиотской теории?» Палец старого преподавателя, совершенно не сомневаясь, медленно указал на виновника произошедшего. Этот молодой дворянин ничем особым не отличался среди студентов. Учился он ниже среднего, способности и знания были еще ниже того. Да, его были вынуждены взять на обучение, по той причине, что у него проявился дар к темным знаниям. К сожалению, таких магов нельзя было игнорировать, даже если у них не хватало талантов для обучения в академии, да их могли попытаться проигнорировать. Но проблема была в том, что таких магов очень быстро находили отверженные, и таким образом пополняли свои ряды. Кроме того, темные маги были настолько редким товаром, что даже Академия магии Империи Рикон была вынуждена участвовать в жизни любого человека, в котором проявлялись подобные способности. Хотя, честно говоря, подобные специалисты, выпущенные из Академии, не столько повышали ее рейтинг, сколько опозорили это учебное заведение. «Я был уверен в том, что он гомункул», – заверещал этот студент, понимая то, что сейчас ему нужно либо доказать свою правоту, либо у него возникнут просто огромные проблемы, ведь в результате его действий один из студентов был ранен. Мой отец, маг пятого ранга, Риудис Мазун, изучив то, что я ему рассказал про этого дворянина, определил то, что он является гомункулом. И это не подвергается сомнению. Риудис Мазун, значит, тяжело качая головой пожилой маг, преподаватель подошел к виконту и аккуратно вынул у него из пробитой ладони свой кинжал. Вынужден сообщить вам, молодой человек, что ваш отец всегда отличался точно такой же успеваемостью, как и вы сами. Могу заявить вам со всей ответственностью, что стоящий перед вами молодой человек не является гомункулом ни в коей мере. Ваш отец не смог бы отличить гомункула от голема, даже если бы перед ним стоял каменный голем. Дикий хохот перенервничавших студентов не дал возмутиться молодому дворянину, который удивленно пытался понять, по какой причине старый преподаватель так предвзято относится к словам его заслуженного отца. Стоявшие рядом студенты не выдержали подобной издевки и принялись старательно повторять ее, изменяя на разный лад. Звучали даже такие предположения, что отец этого студента, наверное, зачал своего сына с гомункулом, и сейчас сыновья любовь, возобладавшая в этом студенте, решила найти себе мамочку. Только он перепутал парня с девушкой, и поэтому решил, что виконт будет его мамочкой. Хотя некоторые из дворян старались не повторять подобных глупостей, опасаясь таким образом оскорбить самого виконта. Но самым веселым из предположений было то, что сам этот студент появился от незаконного союза гомункула и голема. Судя по его умственному развитию, папа его был действительно големом. «Почему вы позволяете себе подобное поведение в отношении моего отца?» Наконец прорвался сквозь весь этот гвалт веселых студентов голос возмущенного молодого дворянина. «Мой отец выпускник этой академии, один из лучших. А кто вам сказал эту ересь?» Не выдержал подобной инсинуации сам старый преподаватель, который когда-то учил еще его отца. «Я прекрасно помню вашего отца, а также и те знания, которые он демонстрировал за все время своего обучения. Могу вам точно сказать, что он не в состоянии отличить обычного гомункула от зомби, или даже голема. Мне стыдно, что такой студент вышел за пределы нашей академии, и при этом продолжает ее позорить. Типичный признак гомункула, который забыл ваш отец, это стабильная энергетическая система. У гомункула она одинаково распределена по всему телу. И если бы вы хотя бы обладали магическими способностями, то сумели бы посмотреть на этого молодого человека при помощи магического зрения. Даже при первом взгляде на его энергетическую систему понятно то, что она довольно сильно развита и имеет свои узлы и точки сосредоточения энергии. У гомункулов ничего подобного нет. Кроме того, ваш отец совершенно забыл, видимо, не зная того, что у гомункулов нет крови. В отличие от вас, этот молодой человек превосходно знает способ, которым можно доказать то, что он является обыкновенным человеком тем, кто даже не имеет магического зрения. У него течет кровь. Да, он сделал ошибку, когда взял мой жертвенный нож, и теперь, возможно, у него будут проблемы, потому что этот нож посвящен тьме. Я, конечно, удалю последствия и не позволю никому приблизиться к этому пятну крови, так как отлично знаю то, что практически все вы хотите провести какие-нибудь эксперименты, связанные с кровью. Только вот со своей кровью вы экспериментировать не хотите. То, что у него течет кровь, это еще не показатель. Продолжал возмущаться этот твердолобый студент, совершенно не понимая того, что таким образом фактически подписывает себе смертельный приговор. Почему он тогда не улыбается, никогда не смеется? Почему его прозвали ледяным великаном? На эту тему вам лучше бы пообщаться с преподавателем лекарского факультета. Пожал плечами старик, делая руками несколько пассов, посылая определенные плетения на рану виконта, таким образом снимая с нее проклятие. Я бы порекомендовал вам, молодой человек, как следует задуматься о том, что вы делаете, прежде чем дразнить дракона в его логове. А утверждать о человечности вы вряд ли можете, так как сами по сути являетесь неразумным придатком своего глупого отца. Ваш отец, совершенно не разбираясь в том, что он делает и говорит, выдвинул предположение о том, что этот молодой человек гомункул. А ваш отец случайно не забыл главные признаки гомункула? Может быть, мне их вам перечислить? Господа студенты, кто мне перечислит главные признаки гомункула? Первым признаком гомункула является употребление при его изготовлении мертвых тканей. Медленно встал среди всех студентов один, который явно был отличником, и поэтому ему даже не нужно было задумываться, когда он отвечал своему любимому преподавателю. Кроме того, несмотря на свою силу и скорость движения, это существо является полуразумным. К сожалению, для того, чтобы использовать гомункула, необходимо постоянно контролировать его, или же можно использовать специальные руны, которые дают ему возможность выполнять небольшой список команд. Подобных гомункулов можно использовать в охранении территории и патрулировании ее. Получивший команды гомункул будет охранять территорию, и в случае необходимости нападет на нарушителя. Но никаких других таких приказов либо команд он выполнять не будет, пока прежние не будут отменены. Может ли гомункул обладать свободой действий и вести себя как обычный человек, усмехнулся своему отличнику старик-преподаватель, уже привычно подавая виконту белую тряпицу, которой можно было перемотать порезанную руку. Кроме того, у меня главный вопрос, как в теле гомункула может существовать обычная кровь? Учитель, к сожалению, это попросту невозможно, довольно усмехнулся студент, превосходно понимая то, что заработал у старика дополнительные баллы для себя. Обычная кровь не может течь в теле гомункула, так как при его создании использовались мертвые ткани. Такая кровь очень быстро подвергнется разрушению и начнет гнить. В результате все тело очень быстро разрушится и придет в полную негодность. Для гомункулов, которые создаются гораздо дольше, чем даже големы, подобное просто недопустимо. Кроме того, гомункул не может иметь свободы действия и вести себя как адекватный и полностью здоровый человек. Для этого необходимо, чтобы это существо либо было носителем для какого-либо другого существа, имеющего отношение к энергетическому плану мироздания, либо он должен иметь свою собственную душу. Но наличие души уже делает такое существо живым. Поэтому называть гомункулом того, у кого течет кровь, и кто ведет себя как адекватный человек, тут может только полный идиот. Простите, учитель, но если мы разобрались с этой глупостью, то можем начать наши занятия. Старик-преподаватель убедился в том, что теперь внимание студентов было переключено с одного из его лучших студентов, которым являлся виконт, на того, кто старательно пытался себя противопоставить ему. А на вашем месте, господин Пинмазун, я бы как можно меньше слушал россказни своего отца, которого были вынуждены выпустить за территорию Академии, и изучал тщательно материал, который вам предоставляют в Академии. Совершать подобные глупые ошибки, доводя своих товарищей до кровопролития, это не только верх глупости и доверчивости, но также и верх полного идиотизма. Поэтому, задумайтесь прежде, чем в следующий раз вы сделаете что-либо подобное. Прошу прощения, учитель, но следующего раза у него не будет. Медленно перемотав руку специально поданной преподавателем тряпицей, на которую были наложены чары восстановления, Горзу указал окровавленным пальцем на этого студента. Апинмазун, вы кровно оскорбили меня, назвав гомункулом. Таким образом вы нанесли оскорбление всей моей семье, и моим родителям тоже, так как вы обвинили их в том, что они занимались различными непотребствами, и по вашим словам использовали темные искусства, чтобы меня создать. Подобное оскорбление смывается только кровью и вашей жизнью. Прощения не ждите. Жду сегодня вас после занятий на дуэльной площадке. Слова молодого дворянина упали в гробовую тишину. Не ожидавшие подобной развязки студенты просто замерли. Только сейчас, видимо, до них стало доходить, что их шуточки и все эти намеки уже давно перешли границу терпения молодого дворянина, который вообще-то считался очень хорошим бойцом. И первая ласточка, которая будет распотрошена на дуэльной площадке, уже попалась этому кровожадному коршуну. Судя по его словам, все присутствующие сейчас находились под угрозой подобного убийства. Ведь стало понятно, что ничего подобного парень никому прощать не собирается. Да, чтобы доказать то, что он является человеком, Горзу пришлось распороть себе руку и пролить часть своей крови. Но теперь им придется за это ответить. В этот день занятие шло не так, как обычно. Старый маг, преподающий на кафедре темных искусств, был очень сильно расстроен тем, что произошло на его занятии. Но как-либо вмешиваться в произошедшее он тоже не собирался. Что поделать, а чувства этого молодого дворянина он наверняка понимал. Подобного оскорбления спускать было нельзя. Когда закончились предметы, виконт быстро направился в свою комнату за своим мечом. Он видел, как виновник произошедшего пытался что-то ему крикнуть или как-то его задержать. Видимо, этот студент, понимая то, что оказался на волоске от смерти, пытался хоть каким-то образом исправить ситуацию. Только исправить было ничего нельзя. Оскорбив самого виконта, Этот студент оскорбил также и род графа Марин, которые являлись его родственниками. Поэтому он в данном случае защищал не только себя, но и свою тетушку-графиню, которая сейчас удивленными глазами наблюдала за тем, как ее племянник пронесся мимо нее, в мужское общежитие. Сын мага торопился быстрее разделаться с этим наглым студентиком, который посмел пойти на подобные оскорбления. В этот раз принцесса Лариза никак не сможет помешать этой дуэли. В данном случае это было внутреннее дело дворян. Кроме того, как уже было выше сказано, такое оскорбление нельзя смыть обычными извинениями. «Виконт, вам не кажется, что это нечестно?» – выкрикнул один из дворян, сопровождавший этого наглого студента к дуэльной площадке, когда они увидели, что на ней уже стоит оскорбленный дворянин, который уже полностью приготовился к поединку. «Вы все-таки являетесь мастером меча, и могли бы себе позволить. Во-первых, если вы хотите сказать, что можете себе позволить вытирать об свою честь ноги, то это проблемы вашей семьи». Все так же, не меняя выражения своего лица, холодно ответил этому наглецу виконт, привычно разминая руки своим двуручным мечом. «Кроме того, ваш товарищ полный идиот, когда посмел оскорблять мастера меча. Какой придурок вам сказал, что мастер меча позволит об себя вытирать ноги тем, кто даже учиться не может как следует? Мой отец, маг пятого ранга», начал было верещать оскорбленный в своих лучших чувствах Эпин Мазун, трясущимися руками пытаясь снять с себя рубашку. Хотя он и пытался изобразить из себя полностью уверенного в своих силах дворянина, но сейчас ничего подобного у него просто не получалось. Действительно, его ошибка была в том, что он совершенно не подумал, когда открывал свой рот. Оскорблять мастера меча может только еще более опытный мастер меча, и никто более. Какой идиот надоумил его оскорблять того, кто может убить его одним движением пальца? Но уже было поздно. Мало того, что его отец по какой-то странной случайности, совершенно не разобравшись, объявил о том, что этот молодой дворянин гомункул, так теперь еще и оказалось, что студенческие шутки попадают под оскорбления, за которые можно убивать. «Ваш отец – позор Академии», – об этом сказал сам преподаватель темных искусств. Презрительно приподняв левую бровь, процедил сквозь зубы разозленный виконт, заметив, что поблизости появилось несколько групп молодых девушек, которые слетались словно мотыльки на огонек, к дуэльной площадке, чтобы посмотреть на очередную жертву своей глупости. «Кроме того, может быть, вы не знали, но я вам расскажу. Мой отец – магистр магии третьего ранга, и поэтому я знаю лучше вас, чего стоят знания мага, который отлично разбирается в своем искусстве. Дополнительно к сказанному я хотел бы спросить у вас, Эпин Мазун, вы в конце концов собираетесь входить на дуэльную площадку и ответить за свои слова, или так и будете на меня травить своих шакалов, которые будут гавкать за границей дуэльного круга? Если кто-то из вас хочет мне что-то сказать, то я бы посоветовал вам перейти эту границу и сказать это мне, глядя в глаза, прямо здесь». Последние слова виконта имели отношение к тем студентам, которые сопровождали провинившегося, но их реакция была совершенно не той, на которую, видимо, рассчитывала Эпин Мазун, так как они тут же, бормоча какие-то извинения, принялись уходить в сторону от дуэльной площадки. Что тут можно сказать, но умирать по чьей-то чужой глупости никто не собирался. Кроме того, Гарзу только что продемонстрировал им всем то, что не собирается прощать никому подобных оскорблений. Как и следовало ожидать, этот чахлый дворянчик так и не смог ничего противопоставить его двуручному мечу. Гарзу даже не пришлось использовать каких-либо особых приемов. Он просто ударил сверху вниз, рассекая своего противника практически на две половинки, вместе с его дешевым мечом. Что поделать, но у Эпина Мазуна меч оказался из очень плохой стали. Он фактически был перерезан лезвием ферзанийского клинка двуручного меча виконта. Больше желающих как-либо оскорбить этого молодого дворянина в академии не оказалось. Даже старшекурсники с удивлением и некоторой опаской наблюдали за этим молодым человеком. Да, раньше они позволяли себе подобные шуточки, называя его гомункулом или големом. Но сейчас, после того, как один из студентов был убит им на дуэльной площадке за оскорбление его крови и рода, связываться с ним и как-то проявлять свое остроумие и желание у старшекурсников пропало. Тем более, что при такой дуэли они не имели никакой возможности использовать свою магию или какие-нибудь плетения для того, чтобы хотя бы защитить свое тело. Ведь дуэль была до смерти. Виконт четко дал понять всем, что ему уже надоели все эти шуточки в его адрес. В этом случае даже дочь императора не стала ничего говорить ему, понимая то, что в данном случае вмешаться было бы равносильно оскорблению этого дворянина. Более того, он таким образом защитил также честь своей родственницы, которая за последнее время стала очень близкой подругой принцессы Ларизы. Быстро разобравшись с оскорбителем, сын мага, совершенно не задерживаясь, направился тут же в свою комнату. У него не было времени как-либо обсуждать произошедшее с другими дворянами. Ему нужно было учиться. Кроме того, ему удалось за небольшую взятку получить у библиотекаря довольно интересную книгу. Пользуясь тем, что он благодаря покровительству архимага имел возможность выбирать книги из общей библиотеки, виконт попросил предоставить ему книги боевых плетений. Да, подобные знания изучаются в основном на втором или третьем курсе академии, но ведь он собирался летом съездить в проклятую пустошь, а там такие плетения очень пригодятся, если, конечно, уметь ими пользоваться. Почти сразу поняв то, чего именно он хочет добиться, пожилой библиотекарь тихо кивнул и достал откуда-то из-под своего стола старую и довольно потрепанную книжку. Кожаный переплет из человеческой кожи и серебряные вставки дали четко понять о том, что эта книга довольно опасна. Поэтому библиотекарь посоветовал молодому дворянину не экспериментировать с теми плетениями, которые он не понимает. Лучше дождаться того времени, когда преподаватели объяснят их, или подобные им. Кроме того, он просил не рассказывать никому о том, где он взял эту книгу. Сначала Гарзу не понял причины такой осторожности, но потом, когда он у себя в комнате проверил тщательно эту книгу, парень обратил внимание на одну странность. На этой книге не было отметки о принадлежности ее к библиотеке Академии магии. Скорее всего, эту книгу библиотекарь нашел где-то в другом месте. Но по какой причине он хранил ее у себя под столом, сын мага сказать не мог. Скорее всего, это была одна из тех самых тайн, с помощью которых так весело живут студенты. Практикуя плетение наблюдения и скрытности, виконт неоднократно сталкивался с тем, что замечал веселые гулянки в комнатах у студентов. И это с учетом того, что первокурсникам было категорически запрещено выходить в город. Но где они тогда брали вино и все эти вкусности, которые явно отдавали кухне какого-нибудь довольно дорогого трактира? В одном из разговоров, который ему удалось подслушать при помощи плетения наблюдения, Гарзу узнал о том, что всем этим из-под полы торгует тот самый библиотекарь. Подумав об этом, молодой дворянин тихо хмыкнул. Так библиотекарь был еще и контрабандистом. Интересно, каким образом он обходил защиту академии, которая не давала просто пронести на территорию учебных комплексов подобные грузы. Неужели у него был какой-то свой канал в город? Подробная информация могла быть очень интересной для молодого студента, которому еще 4 года предстояло учиться в этом учебном заведении. Но задавать такие вопросы старику-библиотекарю было нежелательно. Ну, сами подумайте, кто расскажет вам информацию о своем золотом дне? Ведь здесь бутылка вина, которая в городе стоила, к примеру, 1 золотой, продавалась минимум за 5 золотых. Вы себе можете представить то, сколько денег зарабатывал библиотекарь на всех этих контрабандных товарах. Получалось, что этот толстячок, который с виду был добрым малым, на самом деле был словно какой-то громадный паук, опутавший своей паутиной все Академию магии. Виконт уже заметил то, что даже преподаватели время от времени заходят к библиотекарю для того, чтобы получить какие-то пакеты. Вполне возможно, они также являются клиентами этого контрабандиста. Да, с виду этот библиотекарь был слабым и немощным, но на самом деле от одного взгляда на него становилось немножко жутковато. Кроме того, в старой книжке, которую своему сыну предоставил старый магистр темной магии и некромантии, Гарзу нашел одно интересное плетение. Она называлась «Внутренним глазом». С помощью этого плетения можно было заглянуть под различные маскировочные заклятия, которые могли использовать враги. Подобное плетение можно было использовать во время войны, когда ты ожидаешь засады. Ведь маги противника наверняка попытаются укрыть свои войска с помощью маскировочных плетений. А с помощью этого плетения можно было спокойно увидеть иллюзию и то, что находится за ней. Так вот, когда парень, совершенно задумавшись о том, что он делает, проходя мимо в библиотеке, сплел это плетение, то увидел странность. Бегущий навстречу ему толстячок-библиотекарь внезапно изменился. Его тело словно вытянулось и превратилось в довольно молодо выглядевшего высокого человека, который отличался от идущих по соседству студентов только бледной кожей и красными глазами, задумавшись о том, кого ему может напоминать этот внешний облик, сын мага понял, что таким образом библиотекарь напомнил великую княжну, ту самую высшую вампиршу, которая некоторое время пыталась его преследовать, старательно требуя, чтобы он с ней сразился в учебном поединке. Неужели в Академии был еще один высший вампир? Скорее всего, да, так как назвать низшим вампиром того, кто спокойно мог передвигаться под солнечным светом, виконт просто не мог. Но по какой причине этому вампиру приходится изображать из себя обычного человека? Тем более, что виконт неоднократно замечал то, что этот библиотекарь практически регулярно ругался с княжной, которая так же, как и он, была высшим вампиром. Неужели он имеет какие-то претензии к семье великого князя вампиров? Задумавшись об этом, молодой дворянин растерялся. Возможно, это был какой-то агент великого князя, в задачу которого входило охранять его дочь, и девчонка просто не знала о его существовании на территории Академии. В этом случае появление еще одного высшего вампира на территории Академии магии было вполне возможно, но это знание не сильно облегчало ситуацию, которая сложилась вокруг сына мага. Молодого дворянина очень сильно напрягало повышенное внимание со стороны признанных красавиц, которыми считались представительницы рас дроу и эльфов. Все это было настолько странно, что буквально бросалось в глаза даже непредвзятому зрителю. Но если представители расы дроу пытались его привлечь разными благовониями, маслами и тому подобной чепухой, эльфы пошли еще дальше. Они вырастили у него под окнами целую беседку из травы и какого-то кустарника, после чего стали каждый вечер устраивать в ней свои кошачьи концерты. Ну, по-другому назвать эти завывания у парня язык просто не поворачивался. Что и говорить, но эти песнопения под окнами очень сильно раздражали студента, которому нужно было учиться одновременно в нескольких направлениях магии. Но даже несмотря на коменданта общежития и преподавателей, которые пытались их унять, эльфийки продолжали свои концерты. Тогда Гарзу однажды решил испытать на этой беседке, пока никого в ней не было, одно плетение, которое подсмотрел в учебнике боевой магии, который ему так недальновидно подсунул библиотекарь. Единственное, о чем помнил сын мага, что в подобных плетениях, имеющих отношение к тьме, главное не переусердствовать. Поэтому он не стал торопиться и нанес несколько ударов, тщательно дозируя силу. В результате беседка фактически в пару мгновений превратилась в труху, которая просто обсыпалась, а на ее месте образовалось черное выжженное пятно земли. Теперь на этом месте маги, природники не смогли бы вырастить ничего в течение хотя бы полугода. Гарзу надеялся на то, что этого времени ему хватит, чтобы либо раз и навсегда отучить эльфов от этих кошачьих концертов, либо придумать им еще какую-нибудь гадость. Надо ли говорить о том, что пришедшие вечером на свой очередной кошачий концерт эльфийки были очень сильно огорчены тем, что на месте их красивой зеленой беседки теперь темнеет черное пятно. Более того, их усилия по выращиванию новой беседки прямо на том же самом месте не увенчались успехом. Заметив произошедшее, комендант категорически запретил им приближаться на эту территорию, так как они всего лишь усугубляют ситуацию своими постоянными завываниями. Может быть, кому-то их песни и нравились, но самого виконта они просто дико раздражали. Для него их песни были похожи на мучительный вой кота, которому наступили на яйца. Прошу прощения за такое сравнение, но ничего другого на ум просто не пришло. Убедившись в том, что эльфийки больше не будут ему докучать своими песнями, Гарзу смог снова сосредоточиться на обучении, ведь впереди были экзамены за первый курс, и в отличие от большинства студентов, ему предстояло сдавать предметы одновременно по всем направлениям магии, которые он изучал. Соответственно, ему предстояло сдать экзаменов в 5 или 6 раз больше, чем всем остальным. Если кто-то может сказать, что для этого не нужно было готовиться, то он просто глуп. Академия. Старый магистр темной магии задумчиво посмотрел на лежавший перед ним жертвенный нож и капли крови, которые продолжали покрывать его стол. Сейчас этот старый маг отлично понимал то, что совершил страшную ошибку, оставив студентов наедине друг с другом, в то время как они продолжали трепать нервы этому молодому дворянину, известному в академии как Ледяной Великан. Этот паренек, несмотря на то, что был вынужден заниматься одновременно по нескольким направлениям магии, проявлял фактически титанические усилия для того, чтобы достичь нужного результата. О таких студентах преподаватели могли только мечтать. Да, никто не спорил, были также хорошие студенты, кроме этого виконта. Только проблема была в том, что этот дворянин был нейтральным магом, и ему нужно было развиваться равномерно во всех направлениях. По сути, таких магов можно было назвать абсолютными или идеальными. Что тут можно сказать, но все маги втайне мечтали о том, что они сумеют овладеть не только мастерством, имеющим отношение к направлению их дара, но и другим тоже. Но, к сожалению, для подобного необходимо либо иметь свитки, наполненные магией, которые нужно было всего лишь разорвать для того, чтобы запустить то или иное плетение, либо использовать какие-либо амулеты с накопителями магии. Свою собственную магию они не могли использовать для того, чтобы запустить плетение, имеющее отношение к другому течению магии. Это был замкнутый круг, который невозможно было разорвать. Только такие уникальные маги, которые могли изучить любое течение магии, имели возможность не только использовать всю эту магию, но также и заряжать накопители. Дело в том, что энергия магии, которую использовал тот или иной маг, имела тоже свое направление, и поэтому самостоятельно заряжать накопители маги могли только для использования собственных плетений. Использование магии огня при запуске плетений воды было чревато тем, что произойдет взрыв, и от этого взрыва пострадает сам маг, попытавшийся использовать подобное несоответствие. А этот нейтральный маг мог наполнять накопители магии для использования их в абсолютно любых плетениях. Уже только это поднимало его ценность на заоблачную высоту. Кроме всего прочего, у этого паренька был очень хороший энергетический запас в организме, да и голова у него варила. Вспомнив о том, какими вопросами гонял его во время последнего занятия этот студент, старый преподаватель тихо усмехнулся. Этот парень лез впереди всех, старательно изучая предоставляемый преподавателем материал. Да, когда-то старик знал отца этого виконта. Тот тоже старательно лез везде, и даже поговаривали о том, что он либо погибнет от результатов какого-либо эксперимента, либо перейдет грань, разделяющую разрешенную магию и запретную. Что в том, что в другом случае, его ожидала смерть. Но судя по этому студенту, который сейчас был перед стариком-преподавателем, жизнью этого бывшего студента была довольно нелегкой. Достаточно хотя бы того, что старый магистр темной магии сейчас рассматривал перед собой. Это был тот самый жертвенный кинжал, который этот паренек под воздействием эмоций схватил с его стола. Да, на столе темного мага ничего лучше не трогать. Мало того, что жертвенный нож имел своеобразную огненную защиту, которая бы повредила руку того, кто схватил его, так еще и сама рукоять этого кинжала должна была наложить на совершившего святотатство темное проклятие. Но когда старый преподаватель, с дрожью в душе, смотрел на молодого дворянина, то ни о каком проклятии речи не было. Сначала он не понял, в чем дело, но потом, когда смотрел на страшно изуродованное лезвие своего жертвенного ножа, который медленно истаивал под воздействием капель крови, старик едва не схватился за голову. Это же кого они сейчас учат маги? Судя по всем признакам, этот парень был драконом. Только кровь дракона так воздействовала на темные артефакты, которые обычно из себя представляли жертвенные ножи темного мага. Кроме того, поврежденное лезвие само по себе показывало то, что при пробитии руки этот парень использовал очень большую силу. Он фактически пытался пригвоздить свою ладонь к столу, но смог только пробить кожу и часть мышц. Подобное было возможно только в том случае, если его кожа так же крепка, как кожа виверн. Некоторые люди сравнивают этих монстров с драконами. Да, у драконов кожа будет попрочнее, тем более, что чем старше дракон, тем прочнее чешуя на его коже. Но в данном случае, ведь старый маг видел перед собой человека. Да, он слышал старые легенды о том, что молодые драконы, да и драконы, маги, могут легко и просто изменять свой внешний вид. Говорят, бывали случаи, когда драконы влюблялись в молодых девушек людей и жили с ними всю свою жизнь. Только жизненный век человека и дракона несоизмерим. Дракон может жить тысячи лет, а человек от силы полторы сотни. Да, если он маг, лекарь или же какой-нибудь архимаг, то вполне может прожить и 3-4 сотни лет. К сожалению, внутренних запасов человеческого организма просто не хватает на более долгий срок. Именно поэтому появление в Академии студентов, которые были старше многих своих преподавателей, выглядело тонкой издевкой над людьми со стороны дроу, эльфов или вампиров. Хотя поведение этих студентов выдавало их молодость по отношению к более старшим товарищам. Видимо, те, кто посылал их в академию, исходили из понимания внутреннего развития, а не развитие тела. Неужели у всех этих рас было настолько заторможено умственное развитие их представителей? Ведь для того, чтобы они почувствовали себя студентами, им нужно было прожить по 200-300 лет. Это все звучало настолько дико, что магистр магии просто терялся в этих случаях. Да, у него на занятиях частенько сидели дроу, которые старательно пытались показать свои знания и продемонстрировать свой опыт в темной магии. Но и старому магистру, человеку удавалось их частенько удивить. Да, у них были десятки, сотни, а то и тысячи лет для того, чтобы развивать свое мастерство в темной магии. Но все дело было в том, что из-за того, что у них были кланы, искусство темной магии развивалось у дроу как-то однобоко. Дело в том, что свои знания они передавали только своим собственным потомкам. В Академии магии подобные знания объединялись, классифицировались и преподавались более упорядоченно, чем это можно было сделать при домашнем обучении. Поэтому можно было сказать, что обучение в Академии магии все-таки действительно лучше, чем домашнее. Да. Темные маги дроу смогли удивить своего противника оригинальными разработками собственного сочинения, но не более того. Маги Академии могли удивить магов дроу тем, что имели более обширную базу оперирования плетениями, чем те могли себе представить. Сами подумайте, зачем магу изучать какие-либо дополнительные плетения, если он знает несколько штук, действующих наверняка. Да, маги дроу разработали свои техники плетений, которые могли использовать довольно быстро, но их было очень малое количество. Тот же магистр темной магии империи мог противопоставить магам дроу вместо десятка мощных заклинаний, более сотни подобных заклинаний. И все это зависело не только от того, какой у него запас магической энергии, а еще и от того, где все это происходит, в какое время суток, сколько у него союзников и сколько у него врагов. Все эти факторы очень сильно влияли на ситуацию, когда происходило противостояние подобных магов. Но сейчас старик-магистр думал не об этом. Он размышлял, глядя на изувеченный жертвенный кинжал, о том, кем же на самом деле является этот виконт. Да, старик отлично помнил того мага тьмы, которого называли отцом этого молодого дворянина. То, что парень может оперировать темными плетениями, подтверждает то, что его отец мог быть темным магом, но не более того. Точно так же его родителями могли быть и другие маги, ведь он мог оперировать в равной степени всеми другими течениями магии. Если добавить к этому еще и то, что парень сейчас прямо на глазах этого преподавателя пустил себе кровь, то становилось понятно, что он очень подвержен эмоциям, особенно эмоциям гнева или ярости, а эти эмоции считаются родными для молодых драконов. Если даже и примерно себе представить возможности, которые могут раскрыться перед тем магом, который сможет обучить своему мастерству молодого дракона, то может стать просто страшно. Старый магистр магии, медленно усмехнувшись, достал из-под стола тряпицу, которая отдавала магией. Ему было непривычно это делать, но сейчас не было другого выхода. Кровь молодого дракона надо было уничтожить. Да, он не мог этого сделать, используя магию, которую использовал обычно. Магия огня привела бы просто к пожару, используя в качестве топлива даже каплю этой крови. Кроме того, магистр не хотел, чтобы кто-то из студентов, которые могли иметь какие-либо претензии к этому виконту, постарался бы использовать хотя бы каплю этой крови для какого-нибудь глупого ритуала. Что поделаешь, студенты только на пятом курсе начинали понимать всю глупость подобных действий, а до этого времени они считали, что имеют право на подобные глупости. Хотя магистр темной магии с огромным удовольствием посмотрел бы на глаза этого студента, если бы они у него остались после подобного ритуала. Ведь кровь дракона ведет себя в подобных ритуалах, связанных с магией крови, совершенно непредсказуемо. Именно поэтому маги крови никогда не используют подобные ритуалы в отношении драконов. Это глупо, подставлять самого себя там, где нужно действовать честной сталью. Иначе уже бы во всем мире использовали каких-нибудь ездовых драконов или драконов посыльных. Но это было невозможно, точно так же, как невозможно взять под свой контроль дракона. Возможно, именно этим и объяснялось то спокойное поведение молодого дворянина в отношении к дроу, которые старательно пытались привлечь его внимание к себе. Едва он вспомнил об этих девицах, как лицо старого преподавателя искривилось в похотливой усмешке. Эх, если бы он сейчас был молод, то эти бы девчонки просто так не отделались бы. Хотя, это сейчас он уже знает, как противостоять чарам, которые могли использовать жрицы темной богини. А тогда, когда он был молод, то попался бы в их ловушку точно так же, как муха попадается в паутину паука. Не зря же их богиню сравнивают с пауком, хотя, кто знает, как она выглядит на самом деле. Тщательно ликвидировав все следы произошедшего в его кабинете, пожилой преподаватель тяжело вздохнул. Что ни говори, а теперь ему нужно идти к архимагу и пояснять ему всю эту глупость, произошедшую в его кабинете. Наверняка кто-нибудь уже доложил старику о том, что здесь пролилась кровь студента. Что поделать, ведь архимаг не очень любил магов, имеющих отношение к тьме или некромантии. Демонологов он еще терпел, из-за того, что демоны могли быть полезными, если их приручить. Но как объяснить ему то, что в империи все должно быть сбалансированным? Всегда свету должна противостоять тьма. Самые страшные повреждения магам наносят именно их маги, антиподы. А ведь не все враги используют темную магию. Есть еще и маги, использующие светлую магию. Взять хотя бы тех же священников, которые часто выходят на поле боя. Вспомнив о церкви Триединого, старик злобно скрипнул зубами. Что уж тут можно было говорить, а эти святоши его уже достали до самой печени. Ведь он будет первым, кого они отправят на костер, если смогут добраться до власти в империи. Да, здесь в империи маги могли практиковать любое искусство, лишь бы оно не достигало уровня запретного, или же не наносило какой-то вред людям, проживающим на территории империи. Многие темные маги даже находили себе приют в гильдии охотников за нечистью. Что и говорить, а такие специалисты легко и просто выслеживали своих противников. Кроме того, именно такие маги и могли найти причины произошедшего восстания тех же мертвецов, или появления упырей. Поэтому империя категорически отрицательно относилась ко всем попыткам церкви, старательно уничтожить представителей темного направления магии. Если это сделать, так кто же будет разбираться с подобными происшествиями на территории империи? Старый маг задумчиво хмыкнул. Он вспомнил о том разговоре, который недавно произошел у него с одним из его учеников. Это довольно молодой маг добился неплохих результатов на поприще борьбы с нечистью, и не так давно его отправили на север империи. Там произошло вторжение нечисти, и такие маги были там просто необходимы. Самым страшным было то, что где-то там видели костяного дракона. По крайней мере, так поняли маги, некроманты, рассказы очевидцев. Но сейчас эта тварь куда-то исчезла, и всем магам было необходимо ее искать. Но как искать магическую тварь там, где все просто перемешано многочисленными смертями и жертвоприношениями? Ученик, как и следовало, пришел к своему учителю в просьбе помочь каким-нибудь советом. Но что можно было посоветовать, сидя в столице, совершенно не находясь поблизости от того места, где все произошло? Единственное, что мог посоветовать старый преподаватель своему ученику, так это внимательно все исследовать и сообщать ему обо всех подозрениях. Может быть, ему удастся заметить то, что не заметят охотники за нечистью прямо на том месте. Хотя обнаружить костяного дракона, который впал в спячку, так же сложно, как и встретить среди студентов живого дракона. Подумав об этом, старик рассмеялся. Ведь он только что фактически вытирал кровь живого дракона, который сейчас учится у него темной магии. Кому рассказать, не поверит. Задумавшись об этом, магистр ехидно усмехнулся. Судя по всему, архимаг совершенно не знает о том, с кем имеет дело. Для него этот паренек всего лишь уникальный маг. Дело в том, что старый магистр уже очень хорошо знал то, что архимаг пытается каким-то образом воздействовать на всех преподавателей академии. Ведь он владел ментальной магией. Эту магию еще называли магия разума. Такой маг был очень опасен, так как мог воздействовать на разум своего противника. К сожалению архимага, магистр темной магии всегда имел под рукой артефакты, защищавшие его разум. Ведь тьма очень быстро может весь свести тебя с ума различными иллюзиями или фантомами. Именно поэтому у архимага не получалось как-либо воздействовать на разум преподавателя темных искусств. Хотя старик это понимал, и поэтому старательно изображал то, что у архимага Таируса все получилось. Это было нужно для того, чтобы ректор академии не попытался изгнать преподавателя, который имеет иммунитет к его воздействию. Ведь гораздо проще и уютнее находиться среди тех, кто является твоим слугой, даже не подозревая об этом. Представив себе то, как архимаг пытается исправить по своему усмотрению разум молодого дракона, старый магистр едва сдержал свой смех. Да, хотел бы он увидеть картину того, какие будут глаза у архимага, если ему сообщить о том, кем является его личный ученик. Но эту маленькую тайну старый маг не собирался никому раскрывать. Возможно, когда-нибудь он поговорит с этим студентом откровенно, для того чтобы понять цели его нахождения в академии. Ведь не зря же говорят, что магия драконов не подконтрольная людям. Она гораздо опаснее и сильнее, чем человеческая. Да вообще, она сильнее, чем любая магия в этом мире. Возможно, старый маг сможет узнать что-то новое, и это добавит остроты в его жизнь. Ведь сейчас он был фактически узником академии. Куда бы он ни вышел, ему тут начнут плевать в спину и обливать грязью, обзывая приверженцем тьмы и предателем человечества. Если бы все эти прислужники церкви Триединого знали о том, какие грехи водятся за самими церковниками, то они бы в следующий день сожгли бы на костре самого архиепископа. Мало кто знал, что этот старый преподаватель раньше был послушником в церкви Триединого. Именно там и раскрылся его талант, дар к темным искусствам. Молодой парень опасался того, что когда священники узнают о том, к какой магии у него дар, то его просто сожгут на костре. Поэтому он был очень сильно удивлен результатом произошедшего. Когда все же выяснилось, что он имеет дар к темным искусствам, его тут же отправили в один из удаленных монастырей. Там находилась какая-то странная библиотека, где его принялись учить и обучать мастерству темной магии. Тогда пареньку было всего лет 12. Соответственно, он совершенно не понимал того, что происходит вокруг него. Но старый магистр до сих пор не забыл то, что подопытными у него были живые люди, и даже вампиры. Испугавшись криков, терзаемых демонами и всякими монстрами людей, которые постоянно доносились из подвалов этого монастыря, молодой послушник сбежал. Посланные за ним монахи видели, как на их глазах мальчик упал в реку, которая унесла его тело. Они, возможно, посчитали, что он погиб, но он тогда выжил и попал в деревню, где его и подобрал местный дворянин. Решивший заполучить себе личного мага, дворянин оплатил пареньку обучение в академии. Но когда обучение было закончено, этот дворянин, по какой-то глупости, оказался замешанным в очередной заговор против императора. Его казнили, а все его имущество перешло в казну. Так молодой темный маг оказался не у дел. Долгое время он путешествовал по проклятой пустоши, чтобы набраться опыта и знаний. Потом он вернулся в академию для того, чтобы подтвердить получение ранга магистра. Как раз старый преподаватель собирался уходить на покой и освобождал свое место. Так он оказался среди преподавателей. И теперь точно так же, как и тот старый преподаватель, задумывался о том, что ему пора бы уйти на покой. Денег было достаточно, чтобы прикупить себе какую-нибудь деревушку на окраине империи. Он бы стал каким-нибудь бароном и не мешал бы другим жить. Хотя перед тем, как это делать, ему надо было бы уточнить, есть ли поблизости церкви Триединого, ведь в таком случае он сразу попадает под удар. Что и говорить, а эти церковники очень хорошо видели своих врагов, а их врагами были все те, кто не попадал в список хороших. Первыми там были маги тьмы и некроманты, хотя кто будет упокоивать всякую нежить, которая может в любой момент подняться с кладбища? Неужели эти толстяки, которые только и умеют, что выманивать деньги у своей паствы? Но этот вопрос сейчас не интересовал магистра. Он размышлял на тему того, о чем он будет говорить в следующий раз с молодым драконом. Старик прекрасно понимал то, что такую информацию нельзя разглашать, ведь использовать молодого дракона в личных целях свойственно для всех других магов. Так почему бы ему так не поступить? Кроме того, видимо, именно из-за этого им так усиленно интересовались все остальные представители разумных рас, обучающиеся в академии. Если это так, то этот парень находится в страшной опасности. Да, сейчас он находится на территории академии, но если он ее покинет, скорее всего, кто-то попытается его тут же захватить. Тонкие губы старого мага медленно раздвинула кровожадная усмешка. Что ж, он знает то, о чем будет говорить с этим молодым дворянином в следующий раз, когда они встретятся. А сейчас ему нужно пойти к ректору академии, распинаясь в извинениях, рассказать о том, какая глупость произошла на его уроке. Наверняка этому старику уже донесли о произошедшем. Так значит, это все нужно исправить, и очень срочно.